Иаков уверовал в это к чести Бога и к своей собственной. Бог не ограбил его как злодей, не выманивал у него хитростью самого дорогого. Он только принял то, что ему сознательно и героически предложили, самое дорогое. Хотите — верьте, хотите — нет. Но Иаков убеждал себя в этом, он твердил себе в угоду своей гордости, что в тот час, когда он проводил Иосифа в Шекем, он совершил заклание Исаака и добровольно, из любви к Богу, пожертвовал тем, кого слишком сильно любил. Он не всегда в это верил. Сокрушаясь и вновь проливая слезы, он порой признавался себе, что никогда не смог бы для Бога оторвать от своего сердца того, кто был ему так дорог. Но желание верить в это иногда побеждало. А разве при таком желании не было более или менее безразлично, кто растерзал Иосифа? Подозрение, да, конечно, оно все-таки оставалось, оно еще томило, хотя уже слабо и не ежечасно. В позднейшие годы оно порой засыпало и затихало. Жизнь под подозрением, подозрением наполовину ложным, сперва представлялась братьям более жалкой, чем она оказалась потом. Отношения их с отцом нельзя было не назвать добрыми. Он беседовал с ними и преломлял с ними хлеб. Он принимал участие в их делах, в радостях и заботах их жизни. Он глядел на них, и лишь иногда, лишь временами, и уже довольно редко, мелькало в стариковском его взгляде сопутствующая подозрению неискренность и мрачность, при виде которой они, запинаясь, опускали глаза. Но что из того? Человеку достаточно знать, что к нему питают недоверие, и он уже опускает глаза. Это не всегда означает сознание вины. В этом может выразиться и стыдливая невиновность, и сочувствие к одержимому недоверием, и в конце концов подозрение надоедает. От него в конце концов отмахиваешься, особенно если его подтверждение не изменит не только того, что однажды случилось, но и обетованного будущего, того, что есть и чему суждено быть. Пусть десятиглавый Каин, пусть братоубийцы, братья все равно были тем, кем они были, сыновьями Иакова, данностью, с которой надлежало считаться Израилем. Имя, завоеванное им у Иавока, имя, из-за которого он хромал, Иаков решил и привык не относить к своей особе, а употреблять в более широком значении. Почему бы и нет? Ведь это было его имя. Он упорно боролся за него до рассвета и, значит, имел право распоряжаться им по своему усмотрению. Израиль, так следовало впредь называть не только его самого, благословенного, но и всю его прямую и побочную родню, от второго до самого что ни на есть последнего поколения, его потомков, его племя, его народ, который должен стать несметным, как звезды и как песок морской. Дети, игравшие, когда им это разрешалось у колен Иакова, они были Израилем, он называл их обобщающим этим именем, называл к своему облегчению, потому что не мог запомнить всех их имен. Особенно плохо запоминал он имена детей измаильтянских и чистокровно-ханаанских жен. Но Израилем были и эти жены, в том числе Моавитянка и рабыня из Шекема. И прежде всего, и в первую голову, Израилем были их мужья, 11 братьев, лишившиеся, правда, зодиакального своего числа из-за извечной братней вражды и героической жертвенности, но все же внушительно многочисленное содружество, сыновья Иакова, родоначальники тех несметных потомков, коленам которых они некогда тоже дадут свои имена.